Глава четвертая. В начале осенней ярмарки, когда у пристани и ладьи не втиснуть между кораблей, ранним утренним часом с колокольной башни старой крепости сам собой сорвался камень и, павший на причальную мостовую, разлетелся брызгами, словно капля воды. Град Гориславов тем предрассветным временем еще почивал. Ни ночной, ни корабельной стражи не было, и потому никто не видел, как вслед за этим камнем шестисаженная стена, выходящая к морю, чуть дрогнула, потом зашевелилась снизу доверху, словно живая, в единый миг утратив связующую силу, и медленно осыпалась, как песок, вместе с башней и остатками морских ворот. Ни треска, ни грохота при этом не возникло. Густым белым облаком взметнулась невесомая пыль, слегка всколыхнулась прибрежная земля, вкупе с пристанью и кораблями, и спустив в море волну по всей длине крепости. Натянулись и ослабли многочисленные чалки, да раскатились, будто горох, мелкие валуны. Когда же рассвело, и на пустую ярмарочную площадь пришли государевы мытники, то вместо стены увидели только сожженной высоты островерхий вал из камня да белесую пыль, еще висящую в неподвижном воздухе. Их взором открылось утреннее туманное море, гостевой причал с кораблями, постоялые дворы с тысячью повозок и даже стада коней, пасущихся в лугах на другой стороне затона. Все то, что раньше заслонялось ветхой крепостью. Стольный град, будто река в половодье, давно выплеснулся из тесноты стен, разлился вширь и поднялся ввысь, на холмы. Крепость с трех сторон давно разобрали на камень, и оставалась только эта ее часть, образующая всего лишь четвертину круга, ибо старый город, как и все арварские города, повторял очертания солнца. Зато последний остаток стены был самым высоким и мощным, хотя давно оборонял только ярмарку, да и то от холодных морских ветров. Вещевой колокол с башни давно был снят и перемещен на Вечевую площадь, в середину нового города, от которой во все стороны лучисто разбегались улицы. На башне же с наступлением сумерек зажигали мореходный светоч, но лишь в ненастную погоду, поскольку в ясную припозднившимся кораблям достаточно было и городских огней на холмах, освещавших ночные улицы Горислава Великого. Так теперь именовался Стольный град Парусья. Ни шорох оплывшей стены, ни сотрясение земли не достали княжеского двора на холме, а однако Белояр пробудился с тревогой и, не вставая с ложи, прислушался к тишине дворца. И уж был готов кликнуть отроков, чтоб спросить, не случилось ли чего, но вспомнил вчерашнюю радость, в единый миг взмолодившую дух. А вчера с купеческими кораблями вернулся сын Годислав, дюжину лет бывший в учении на Светлой горе. Отсылал наследника несмышленышем шести годов от роду. Явился и ученый, и достойный муж, коего хоть ныне на престол сажай, доступай на покой. Умиротворенный сею мыслью, князь бы снова заснул, да, несмотря на столь ранний час, в опочивальню пожаловал закон путевой, настолько встревоженный, что и дверь за собою не затворил, сразу к ложу и свечою посветил. «Проснись, великий князь!» Белояр прикрылся ладонью от света. «Что приключилось?» «Стена обрушилась». «Какая стена?» «Крепостная, что у пристани». «Придавила кого?» «Придавить не придавила, да недобрый это знак». «Должно быть, изветшало», — облегченно молвил государь. «Чего ж здесь недоброго?» «Поверь, великий князь, дурное предзнаменование. Не глубины и палаты рухнули в одночасье. Суть стена, кое без малого 500 лет». «Нет ничего вечного, что рукой человека сотворено». «Зарю восстанет, супротив тебя, великий князь, силы незнаемые, да на сей раз не чужеземные». «С чего ж ты взял путевой?» «Сама собой раскатилась стена, будто изнутри подточенная, да изъязвленная». «Да полно тебе», — отмахнулся государь. «Коль ты обрище вспомнил, так ведь и памяти о нем нет». «Иные обры найдутся». «Откуда же найдутся, коль сгинули еще во времена Горислава Великого? Ни слуху, ни духу не осталось. Вот уж 200 лет...» «Осмотрись-ка, великий князь, окрест себя. — страстно зашептал закон. «Взгляни-ка взором дальновидным на то, что близко стоит, и рукой можно достать. Возри, не роют ли потаенных норды ходов, не замышляется ли мерзости супротив престола твоего?» Еще вчера, выйдя встречать сына, государь заметил, как приуныл и закручинился путевой, ибо узрел в ученом наследнике своего соперника и скорую кончину своей власти. Еще при жизни Грислава Великого княжеская власть была разделена, поскольку строптивые светлогорские старцы отказались посвящать князя в законы. Тогда волхвы храма Перуна на своем вече стали избирать стоящего законом сами, ибо некому стало отправлять священные обряды и провозглашать исконные истины. Однако все государи мыслили вернуть себе владычество, поскольку старцы считали это самозванством. И как бы ни хотели великие князья, но вынуждены были согласиться с ними. Кладовест закрылся даже для самого чуткого к нему уха, и вот уже 200 лет никто не мог внять ему. После великого Горислава и по его воле княжение у русов стало наследственным, и всякий, кто всходил на престол, по истечении дюжины лет тяготился своей неполноценностью, вынужденный терпеть рядом закона из волхвов. И только Белояру выпало совершить первый шаг к объединению власти и исполнить волю крамольных старцев, отдав им в учение своего наследника. Путевой был законом, коего посвящало Перуново братство громобойников, но покуда никто не отнимал у него право стоять законом, поскольку Годислав еще не принял наследство и не отдюжил первую дюжину лет, после которой только получил бы владычество из рук святогорских старцев, иначе называемых крамольниками. Сейчас, слушая вещание Путевое, государь вдруг озарился мыслью тревожной и гневной одновременно. Уж не намекает ли он на некий заговор Годислава, дабы опорочить сына перед отцом? Однако за долгие годы княжения Белояр стал мудромысленным и осторожным, чтобы в тот же час предаваться чувствам, унял и гнев, и тревогу, поскольку все предсказания закона сбывались, и не единожды волхованием своим, взором проницательным, спасал он от грядущих бед и лиха. Даже забавно стало испытать, как же наследник растолкует падение стены. Коли иное узрит, доброе, и ясновидение его подтвердится, будет случай доказать Путевою превосходство учения светлогорских старцев, а заодно указать ему место. «Мне трудно рассудить, к худу или добру обрушилась стена, будто бы посожалел князь. А давай-ка, старый Путевой, позовем молодого Годилу да послушаем, чему его вещие старцы обучили. Может, ему не законом стоять и внимать глазу богов, а и ковникам-то несподобно будет». Послали отроков, чтобы разбудили наследника, а он уж и сам идет к отцу, да не из палат своих, с ярмарочной площади, весь в пыли да извести. «Что скажешь, Годила?» — спросил Белояр. «К чему это, если стена столь долго простояла, а ныне рухнула?» «Да ведь без нужды стояла вот уж 200 лет», — ответил княжич. «Верно, не стало в крепостях нужды», — любуясь сыном, подтвердил государь. «С той поры, как твой великий прапрадед Горислав исторг обров и зарварских пределов. Ты скажи, с чего она обвалилась вдруг в одночасье? Ведь крепка стояла». «А должного присмотра не было, отец. Кровля над нею давно сгнила и струхла. Летом вода в кладку просачивалась, а зимой замерзала. Вот льдом и разорвал ее изнутри, а со временем дождями весь скрепляющий раствор вымыло». «Пожалуй, так и есть», — несколько обескуражился государь. «Но ты скажи, какой в этом знак ты узрел? Добрый или худой?» «Худое тут в том, что в ярмарку упала стена», — сказал воспитанный крамольниками княжич. «Часть площади завалила, где торговые ряды стояли, да весь проезд вдоль пристани засыпало. Неловко станет обозом к кораблям подъезжать. А добрый здесь не придавил никого, ибо ночью обрушилась». «Постой, Годила!» — смутился Белояр от сыновьей несмышленности. «Я спрашиваю о тайном значении. Всякое явление несет в себе иную суть, сокрытую от глаз». «Ну, коль о тайной сути речь, отец, то знак сей явно зрим», — наследник бездумно пожал плечами. «И говорит он о том, что следует обнести стольный град новой стеной. Благо, что казна полна и еще полнится, а доступность богатства всякого встречного поперечного вводит в искушение. Путевой сидел, взирая на Годислава, и будто бы усмехался в дремучую черную бороду, и тем лишь раззадоривал государя. «Чему учили светлогорские старцы?» — уж возмутился он. «Отдал тебя в учение, чтоб ты познал суть сокровенных знаний, чтоб по происшествии первой дюжины лет был посвящен законы, как это прежде было, и власть себе соединил. А с чем ты вернулся? Открыли тебе крамольники слух, чтоб слушать кладовест?» «Да не сердись, отец, открыли», — засмеялся княжич. «И слух, и зрение, и тайну предания древнего. Что ж ты не в силах истолковать падение стены? Вот путевой позрел на знак и сказал, что грядущий день мне готовит. Скажи и ты, что ныне меня ждет». «Скажу безо всяких знаков. День добрым будет, коли весть, что ныне к тебе придет, ты воспримешь с радостью». «Мне будет радостная весть?» «Отец, я сказал, к тебе придет весть», — серьезно пояснил Годислав. «А радость — это твои чувства, это то, как воспринимаешь мир. Случается, и добрая весть может огорчить, или, напротив, худая — возвеличить и вознести». «А кто принесет ее?» — ревниво спросил путевой, должно быть, потом желая посмеяться над будущим законом. «И скоро ли?» «Да вроде бы боярин твой отец», — не совсем уверенно ответил наследник. «Постой, как его имя?» «А, Свирята». «Свирята?» — искренне изумился государь. «Да сего быть не может. Боярин сей от варяжских берегов далече». «Да знаю, был далече, аж самый Ромея. Ну да придет уже скоро. Корабль его пристать не может, тесно от судов купеческих. Но через час пристанет, да и пожалует к себе. Эван уж солнце стало». «Добро». Закон потер ладони, согревая. «Недолго ждать. Вот и испытаем твой ясный взор, а вкупе и крамольников». «Ты жди, отец». Годислав направился к порогу. «А я пойду, чтоб при свете взглянуть, как крепость обветшала». «Еще, отец, коли казна полна, дозволь мне град Гориславов новой стеной обнести. Я всей науке преуспел, дикий камень мне подвластен». «Наследник ты или строитель?» — перебил его Белояр. «Наследник, отец, потому и пекусь о безопасности. С запада мы заслонились морем и кораблями, но открыты перед полуднем, обнажено под брюшье. С полуденной нас прикрывают росы. Коль нападут на них, мы с помощью поспеем и в свои земли не пустим никого. Да там еще змеевы валы насыпаны великим Гориславом, а поверху воздвигнуты остроги». «Да изветшали они, отец, оплыли. Остроги и вовсе сгнили, и в прах развеялись, или сожжены. След вокруг стольного града каменные стены возвести». «На что ж крепость нам годила? 2 сотни лет как образ гинули. Ромеи не имеют сил, сколь времени уж топчутся на месте. Или кто иной сопротив нас пойти вознамерился?» «Нет, покуда не слыхать. Но мне тревожно». «Чего ж ты опасаешься?» «Времени, отец. 2 сотни лет уж больно срок великий. Ждать следует беды, откуда и не ждешь. К примеру, от своих братьев». «От братьев?» — насторожился государь. «Ты думаешь, росы посмеют выступить супротив нас?» «В кладовесте давно молва звучит. Ворчат на нас словени, гневится скуфь от старых обид. Где, мол, русы на путях торговых сидят, моря держат в руках и устье рек. Арваров и весь полуночный мир обложили пошлинами, а кого и данью. Мол, черпаем богатство со всех народов, сами ничего не делаем, подобным образом, кровь пьем чужую. Иной раз слышны голоса их князей, между собой речь ведут, мол, чтобы нам не собраться вместе, да и не пойти к варягам, да взять, что отняли у нас». «Это и без кладовеста известно», — встрял путевой. «Давно ворчат, но не посмеют пойти на нас». «Постой, закон», — перебил его Белояр. «Дай ему слово молвить». «Я сам позрел, отец, когда в родную сторону пробирался». Годислав был озабочен. «Что скуфь, что словени. Все в нищете, а то и в голоде пребывают, когда не урожай. Жилища их бедны, курные избы или землянки. Мы же погрязли в роскоши. И слышен ропот от них, мол, мы были братья русам, а ныне мы их рабы». «От лени бедствуют», — вновь вмешался закон. «Не стало обров, так спят непробудным сном и днем, и ночью. Еще и говорят при сём, мол, покуда боги спят, и мы будем спать. Все равно нет ни правды без них, ни справедливости». Не верят Перуну. Вот и берет тревога проснуться однажды и позрят на старшего братья. В начале своего княжения я тоже собирался возвести крепость, вдруг признался государь. Да воспротивились варяги, мол, на что стена стольному граду, коль мы сильны и могущественны, а обры сгинули. Открыто станем жить, как прежде, на Арваре, и лучше выстроим причал до речного устья, а то купеческим судам некуда приставать. И верно, за 40 лет владычества моего никто не напал на нас. Да чую я, уже срок кончается, и недалек тот час, когда придет беда. Ну, полно накликать. — отмахнулся закон. — Кто только не пророчил беды Арварам, но где ныне те пророки? Белояр стукнул кулаком. — Довольно, Волф. Коль слеп и глух к кладовесту, молчи. Я тоже чую сына и с давних пор обременен сей думой. Сейчас тебя послушав, я загадаю так. Коли твое предсказание исполнится, и боярин Свирята явится с вестью, значит, не напрасны наши опасения. Придется стольный град обносить стеной. С тем и ступай, наследник. Княжич удалился, а Белояр все еще возлежал на ложе, раздумывая над словами сына. Отроки же внесли в опочивальню одежды и встали подле, ожидая, когда государь изволит подняться. «Идите прочь», — велел им путевой. «А ты, великий князь, спи безо всяких дум». «Не будет вестника, а дабы упредить худое, чему был знак, я отправляюсь в храм и требы воздам Перуну». «Постой-ка, закон, но если явится Свирята?» «Да как же он явится, коли отправлен в Ромео с тайным поручением? И сроком на 7 лет, когда лишь 2 миновало, а слушаться не посмеет». «Но ведь Годила молвил». «Пристало ли тебе, великий князь, внимать словам юнца? Крамольники не дюжи в предсказаниях. Читать, что будет на земле по пятнам солнечным, — пустое дело. Им кладовест открыт. А в кладовесте шум и более ничего. Покуда боги спят, и слова не услышишь. Кто тебе скажет, слышу кладовест, тот лжет, великий князь?» Государь приподнялся от дерзости волхва. «Наследник мне солгал?» Путевой же оперся на посох и тяжело вздохнул. «Эх, лета молодые! Да не солгал великий князь, а сам обманут старцами. Они ведь что творят? Отрокам, таким как княжич, велят в ополе лечь одним ухом к земле, а другим к небу внимать. А потом пытают, что слышал ты, иль ты. Кто же не внемлет, бьют розгой по ушам, еще перстом потычут. И вдруг горят, заставляют. Димул глухой. Лежат они, лежат. Кто день, кто ночь, или более того, у иных так кровь из ушей закаплет, а у иных ручьем. Вот мнится тем юнцам, как будто голоса звенят, а звон сей не с небес, из уха. «Подобный звон я тоже слышу», — согласился Белояр. «Иной раз чу, вроде б глаз или смех какой. А нет, то птица прозвенит, то ветер свищет». «Вот так же твой наследник, великий князь. По молодости ему слышатся лишь голоса девичьи». «Откуда же он узнал про боярина Свиряту?» — спохватился государь. 6 годов уехал к Светлогорам, вчера явился. А про то, куда боярин послан, мы ведаем вдвоем, путевой. Знать ты сказал ему». Закон насторожился. «Не говорил. Должно быть, ты, великий князь, обмолвился сам случайно». «Да речи не бывало ни о Свиряте, ни о том, где ныне он. Чудно мне, Волф. А может, ты солгал, и кладовест суч над нами?» Досужий вымысел юнцов. «И все одно, пойди на пристань и узнай, какой корабль ищет причалы и откуда. Ну а когда причалит, посмотри, кто же на нем приплыл». Похоже, закон того и ждал. «Добро, великий князь». Покинув государя в дворец, путевой взял с собой стрельцов храмовой стражи и в тот час направился к пристани, где уже было людно. Руины стены, занявшие 1/4 площади, ничуть не мешали ярмарке, поскольку бойкие купеческие приказчики развернули прилавки с товаром прямо на развалинах, таким образом возвысившись над другими и тем самым привлекая к себе внимание. Мало того, рынок даже увеличился, ибо теперь ничто не сдерживало, и торговые ряды, будто вода через каменный речной порог, перекатились к причалу, и стало проще подавать меры, мешки и тюки с кораблей. Одни мытники сбивались с ног, не успевая теперь взимать таможенную пошлину при разгрузке товара, и одновременно следить за торговлей, чтобы тотчас взять налог, как только этот товар продан. Если бы башня не обрушилась, то с ее высоты закон озрел бы всю излучину залива и затон, в которых каждый корабль был бы как на ладони. Теперь же путевою пришлось с помощью стрельцов карабкаться на каменный вал, однако и оттуда перед взором встал лишь лес мачт, за которым скрывалось море, а ничего более высокого поблизости не оказалось. Тогда он отыскал начальника, главу чальных мытарей, взимающих налог за чало, и велел ему узнать, есть ли в море корабль, ищущий место у пристани. Начальник приказал подручным подняться на мачты, и скоро выяснилось, что судов, ожидающих причала, в море десятка полтора, но все стоят на якорях, и лишь с одного испанского торгового парусника спустили лодку, которая сейчас плывет к берегу. Испания была провинцией Ромеи, и если Годеслав в самом деле предсказывал истинное и ясно видел незримое, то боярин мог прийти на этом корабле, скрывшись под личиной морехода, странника или пытливого путешественника. 2 года миновало, как Свирята в глубокой тайне и окольными путями был послан в середину земли, дабы через приближенных выведывать намерения молодого императора Юлия. Блюдящие ромейский престол придворные настолько обнищали и так любили серебро, что за малую мзду боярин нанял из их числа сразу 3 соглядатаев и сообщал через доверенных купцов о каждом шаге меченного скифским мечом беспалого властителя. Несмотря на долгие сухопутные и морские дороги, вести от боярина достигали варяжских берегов в 1 месяц или чуть поболее того. А коль отличались важностью, то и 3 дней хватало, ибо за дело брались стрельцы храмовой стражи. Они и стрельцами назывались изначально потому, что слали вести с особой 8-перой стрелой, выпуская ее из мощного вестового лука. Для этого от Варяжского моря до Русского и далее по всему пути через 1,5-2 версты стояли стражники, готовые в любой миг принять прилетевшую весточку и послать ее дальше. Такие же лучники были между храмами Перуну по всему Парусью, а тайные стрельцы существовали и в землях ромеев, скандов и орвагов, так что закон знал все, что происходит в Варяжском государстве и за его пределами. Но с весенней ярмарки, когда Свирята сообщил о тайном Низибистском договоре между императором и артаванским царем Урджавадзой, не было более из Ромеи важных известий. Лодка кое-как пробилась между судами к берегу, однако боярина в ней не оказалось, а испанские купцы, заплатив за чалки, стали просить у начальника место пристани, где, мол, привезли они оливковое масло и зрелые плоды, кои нельзя долго томить в корабельных укрытиях. Начальник велел снять с чалок и поставить на якорь сканское судно, пропахшее рыбой и овечьей шерстью, и вместо него позволил стать испанцем. Не минуло и получаса, как по пристани потек диковинный, густой и обволакивающий дух спелых полуденных плодов, на которой, словно пчелы на нектар, были падки жители стольного полуночного града, и в един бы час опустошили корабль, да бдительные мытники потребовали пошлину сразу за весь товар. Испанские мореходы принялись разгружать судно, и, стоя в людской сутолоке, путевой заметил, как один из них поставил корзину с плодами и в тот же миг исчез в толпе. Ловкие стрельцы незаметно последовали за ним и настигли неподалеку от выхода с ярмарочной площади. Признать в безбородом, смуглом от солнца и обряженном в лохмотье человеке Свиряту было трудно, и потому закон все-таки надеялся, что это не боярин, а скорее всего раб, попытавшийся скрыться от хозяина. Зачастую невольники бежали с чужеземных кораблей, зная, что у варягов нет рабства. Однако, когда путевой пробился сквозь торговые ряды и увидел в руках стрельцов беглеца, Надежды обрушились, словно старая крепостная стена. «Здравствуй, владыка!» Боярин не врывался, а стоял с улыбкой на лице. «Верно, меня поджидал?» «Поджидал», — молвил закон безрадостно. «Зрю я, с доброй вестью пришел». «Не мне судить, с доброй ли?» «Но с вестью. Вели стрельцам отпустить, к великому князю мне надобно». «Поспеешь к князю, не забывай обычаи. Прежде след в храм войти и жертву воздать Перуну». «Воздам еще, а ныне не досуг, владыка. Весть, вскоре пришел, не терпит промедления». «В сей час великому князю не до тебя и твоих вестей», — проворчал закон. «Наследник Годислав вернулся из учения от крамольников. Вот государь и тешит свое родительское око. Меня послал встретить и выслушать. А то откуда б я узнал, что ты с испанским кораблем придешь?» «И то верно», — согласился Свирята. «Но как же государь прознал?» «Есть очи у него, связующие с богами. Ступай за мной, боярин». Стрельцы отпустили руки Свиряты и пошли следом. Арочный вход храма сиял ярким и высоким очистительным огнем, пламя которого не обжигало, а лишь опахивало бархатным ласкающим теплом и благовонным смолистым духом. Сразу же за ним посверкивало ниспадающими кропящими каплями капище, пелена омывающего дождя, пахнувшая свежей весенней травой. Но в самом храме света было немного, ибо пустой, как всегда в ярмарочные дни, он освещался лишь одной хрустальной молнией, висящей под высоким сводом над медным изваянием Перуна. Горсть таких же стрел была в его деснице, воздетой над головой. И когда в чаше возжигался жертвенный огонь, в куполе отворялись невидимые снизу окна, и солнечные лучи, падая на хрустальные оперения, преломлялись, отчего вспыхивали все 8 молний. Закон даже не приблизился к чаше, а повел боярина в святилище, где совершалось таинство откровения. За толстой дубовой дверью горел очаг, обрамленный коваными молниями, а одна, тяжелая и раскаленная до малинового цвета, находилась посередине и называлась присягой. Арвары, признавшие над собой волю Перуна, накладывали свою руку, и если присягали откровенно, то ладонь оставалась совершенно целой, если же таили ложь, обжигались так, что дымилась кожа. А заговорщиков и вовсе прожигало до костей. Здесь же, в святилище, прежде чем зайти на престол, клялись и присягали наследственные князья племени Горислава. Но обычаю этому близился конец, ибо ученик крамольников Годислав уже присягнул в храме на Светлой горе, признав превосходство дождь бога, ныне лежащего на земле в образе быка, над громовержцем Перуном. И это могло стать великим раздором не только среди арваров, но и среди богов, чего и опасался путевой, узрев в разрушении стены недобрый знак междоусобья. «Молви, боярин», — велел закон и сам взял в ладонь раскаленную железную стрелу.